Глава 25. В тот вечер встречи и все, что за этим последовало, вполне укладывалось в план Наташи. Павел реагировал именно так, как она и рассчитывала. А Наташа думала, что небольшая буря в стакане, которая сегодня разразилась, пронесется мимо. Но потом Павел неожиданно повел себя. Обычно после этого он отправлял ее в ванную. Где они? В общем, все продолжалось. А сейчас он сразу ушел в кухню и заявил, что им нужно поговорить. Хорошо, она готова была поговорить, хотя это несколько настораживало. Идя за ним следом на кухню, Наташа подумала. Жаль, что ей не пришло в голову что-нибудь приготовить, но это и не страшно. «Ты не голоден?» «Хах!» — хмыкнул тот, не оборачиваясь. «Как ты думаешь, хочу ли я жрать, если целый день на работе торчал?» протянула она, отмечая про себя, что он явно не в настроении, но бодро сказала. «Я сейчас закажу доставку». «Не надо!» Он уже дошел до стола и развернулся. «Сядь!» Однако она села за стол. «Тебе надо уехать!» Резко бросил он и отошел к окну. «Что?» Наташа подалась вперед, и ей показалось, что она слышалась. А потом дошло. Черт, как она разозлилась! «Значит, поимел ее, а теперь хочет выставить?» «Это на время, Наташа!» Мужчина обернулся и присел на подоконник. «На время, пока тут все не утихнет. Потом я верну тебя». «Вернет?» Дурой Наташа не была. Сейчас она слушала его и не верила ни одному слову. А если она согласится уехать, больше не вернется. Она выпрямилась и спросила. «Когда?» «А в идеале сегодня. Но есть кое-какие дела. Значит, завтра». «Я спрашиваю, когда вы вернете меня, Павел Всеволодович, после развода?» «Ты понимаешь?» Он заерзал на подоконнике, потер левую бровь и уставился в левый угол. «Я пока не знаю точно. Придется подождать». А ей вспомнилось, что говорил и Евлев. «Когда, по вашей милости, Павел Торопов полетит со своего места, вместе с ним полетит много голов. А это большие злые дяди, Наталья Константиновна. Никто не любит терять деньги и бизнес. И если вы думаете, что сможете сухой выйти из воды, то вы наивны». И нет, наивной она не была. Но допустить, чтобы ее как использованную салфетку, вышвырнули, не могла. «Да, и еще, продолжил Павел. Он теперь встал и ходил взад и вперед по кухне. «Те акции, что у тебя в доверительном управлении, нужно переписать доверенность», — сказал он и повернулся к ней. «Это надо сделать завтра». «Нет», — сказала Наташа. «Что? Нет? Не поняла? Слушай внимательно, я повторяю». «Я ничего не стану переподписывать», проговорила Наташа. «Эти акции принадлежат мне». Он зло расхохотался. «Как ты сказала? Ты что думаешь, я буду продлевать тебе срок доверенности?» «Думаю, да». «Да ты охренела, Наташенька. Я не стану этого делать». «Вам же не нужна глазка. Значит, вы это сделаете». Теперь она встала и смотрела на него. «И снимите мне квартиру. Но это уже завтра». «Да ты...» Она уже не слушала. Пошла из кухни прочь. Павел просто не выдержал. Хлопнул дверь и ушел из дома. Некоторое время он сидел в машине, матерился в голос. «Блядь, как все повернулось! В клещи его взяли! В клещи!» Глава города нехорошо проходился по нем, как кот с мышью играл. Павел понимал, что главное на него что-то есть, иначе с чего такие намеки? Копают под него. Не зря Малахов как падальщик кругами ходит. Получается, он на волосок. Он рычал, стукая кулаками по рулю. И потом снова сидел, уткнувшись носом в ладони. Все из-за девчонки. Из-за малолетней сучки, хитрая тварь. И вот эту тварь он пригрел рядом с собой. Дело я хотел доверить. Павел зашел со злым хохотом. Человеком ее считал. Она ему. «Вам же не нужна огласка? Значит, вы все сделаете?» Переобулась в воздухе. «Куда что делась? Была нежненькая, беззащитная, котеночек. Я так давно люблю вас, Павел Всеволодович. Лживая тварь!» Вспоминал, как она собралась, сидела с сумочками, слезки роняла. «Я же вижу, у тебя из-за меня неприятности, и я... мне лучше уехать». «Да если б он тогда знал, лишней секунды не стал бы ее задерживать». Сейчас от злости, дикой досады и обиды он был в таком состоянии, что проткни его ножом, кровь не потечет. Павел просто не мог оставаться с этим один. Его распирало. Нужно было выговориться. И да, черт бы его побрал. Он готов был звонить бывшей жене. Но Маша внесла его в черный список. Сидел еще час, пока успокоился. Потом поднялся в квартиру и рухнул спать на диван. Как был, голодный. А завтра еще предстояло решать вопросы. Завтра у Марии тоже были срочные вопросы. И тут она была однозначно согласна с Иевлевым. Если оставить все как есть, дерьмо полетит на вентилятор. Да, ее запачкает, но черт с ней. Она все выдержит, но нельзя допустить, чтобы брызгами зацепило Колю и Милку. И вот ради детей Мария была готова на многое. Например, накрасить губы, одеться понаряднее и напроситься на прием к главе города по личному вопросу. Евгений Борисович раньше был с ней подчеркнуто галантен, а сейчас и вовсе, как ее увидел, с места привстал. «Отлично выглядите, Мария Александровна! Просто цветете!» «Благодарю за комплимент!» Маша улыбнулась шире и тут же добавила. «Я к вам с личной просьбой». Глава с каким-то особенным интересом оглядел ее и сказал. «Чем могу помочь?» Она не собиралась ходить вокруг да около, выдала прямо в лоб. «Я слышала, к вам попал наш свадебный альбом». Мужчина кашлянул, сцепил руки в замок, постукивая большими пальцами и глядя в окно. Потом усмехнулся и полез в ящик стола. Достал оттуда шиф и перебросил ей. «Держите! Кому другому бы не отдал!» «Спасибо вам, Евгений Борисович. Очень выручили. А то вы же понимаете, на мне вся подготовка». «Ого!» — протянул тот и тут же спросил. «Это правда, что вы уезжаете?» «О!» Маша состроила загадочное лицо и блеснула глазами. «Это пока секрет». Тот странно кашлянул и покивал. «Ну да, в вашем положении, конечно». «В каком еще положении? О чем он?» Маша ничего не поняла, но сделала вид, что так и надо. Оттуда она поехала прямо к Павлу на работу. Вошла в кабинет, бросила ему злосчастный шиф на стол и сказала. «Держи, отправь уже это дерьмо в архив и сделай так, чтобы оно больше нигде не всплыло». И пошла к дверям. Он бросил следом. «Маша, постой!» Она не стала слушать. Что он там пытался ей сказать, просто вышла. Все это время Владимир ждал ее в машине. Маша видела, что он нервничал, хоть и старался не показывать этого. Ему тяжело дался сегодняшний день. И Евлев был против того, чтобы Маша совалась в это дело. Но ей нужно было самой, и он дал ей это. Потому, когда все закончилось, Маша сама предложила. «Давай уедем. На недельку. Только вдвоем. 100 лет не была в отпуске». Надо было видеть, какая у него улыбка проскочила волчья. «Недельку». Из отпуска они вернулись через неполный месяц, как раз к общему собранию акционеров. Но это было потом, а в тот момент...